Глава 20. К чему так долго готовилась Антанта и позже будет названа битвой на Сомме, претерпела серьезные изменения. Англичане отвлеклись на Ирландию, где немцы начали более активно помогать бунтовщикам. Кто-то умный в разведке сумел убедить кайзера в успехе данной операции, и ирландские партизаны продолжали устраивать веселую жизнь солдатам островной империи. Поэтому количество отправленных на материк дивизий заметно снизилось. Французы с англичанами попытались протолкнуть условия, чтобы мы наступали первыми, на что привычно были посланы дипломатическим языком. Если с Британией у нас были договоренности по Ближнему Востоку, и они привычно выкатили осуждение, то французы затаили обиду. Верденская мясорубка серьезно обескровила армию, и население срочно требует побед. А тут еще польские и финские добровольцы активно продвигают русофобию. В целом у нас все хорошо, и мы готовы к наступлению. Русская армия твердо удерживала свои позиции на фронте, власть устраняла слабые места внутри государства, экономика после вливания американских денег чувствовала себя чуть поувереннее, а еврейское лобби полностью ушло в проект строительства государства Израиль. Все это придавало Российской империи стабильную устойчивость даже лучше, чем на начало войны. Поэтому я сейчас внимательно слушал подведение итогов всей нашей подготовительной кампании от начальника генштаба, специально прибывшего для этого в Петроград вместе с некоторыми командующими армиями. Германская империя испытывает острую нехватку резервов в связи с большими потерями под Верденом и началом масштабного наступления союзников. Итальянская армия приступила к очередной попытке прорыва обороны Австро-Венгрии при Изонцо. И дальнейшее развитие событий на всех фронтах войны зависит от наших действий. Генерал Плеве водил указкой по карте Западного фронта войны. Немцы включили свой знаменитый «Орденунг» и умирали в невероятных количествах, впрочем, как и французы. Трупы, трупы и еще раз трупы заполнили поля Франции. Бесконечная резня, что навсегда изменит отношение части Европы к новой большой войне. Что планирует генштаб? На северном направлении мы не планируем серьезных боевых действий. Мощная артподготовка и вылет бомбардировщиков без участия пехотных подразделений. Только маневры для отвлечения сил противника. На западном направлении укрепляются оборонительные линии на случай наступления германских си... Прошу прощения, смочу горло. После приступа сухого кашля взял передышку Плеве. Начальник генштаба явно давно не спал и вообще имел довольно уставший вид. Как бы даже не болезненный. Проработка операции такого уровня требовала полной отдачи, и, осознавая собственную ответственность перед страной, он пытался вникнуть во все детали. Терять мне его сейчас нельзя, поэтому отправлю к врачам. На всякий случай. Отсюда простой вывод, что юго-западное направление становится приоритетным для нас на все время летней кампании. Противник может легко догадаться о нашей подготовке и начать собственное наступление. Получается, вы делаете ставку на контратаку после начала масштабного ввода войск австрийцев? Мы уже проворачивали подобное несколько раз. Могут и не купиться или подловить же наши войска. Австро-Венгрия не сможет перекрыть всю линию фронта, а если верить данным разведки, они уже готовят свое собственное наступление. Подловить противника в атаке намного проще, чем атаковать в лоб подготовленные позиции. Штурмовые дивизии и ударные армии готовы к любому приказу и ждем только вашей отмашки. На новой карте, расположенной на столе, были представлены основные направления ударов и планы генштаба. После прорыва оборонительных линий стрелки расходились в направлении Кракова и Будапешта. Оптимистический прогноз. Я бы сказал, даже слишком. Полагаюсь на ваш опыт, Павел Адамович. От успеха наступления зависят также и дипломатические успехи нашей страны. Если мы потерпим неудачу, все наши усилия на Кавказе и Ближнем Востоке окажутся бессмысленными. Мы должны дать понять врагам, что готовы наступать на двух направлениях одновременно. «Мы не подведем вас», — заверил начальник генштаба. До этого момента я старался не ставить исход кампании всего года на одно сражение, но союзники не оставили иного выбора. Изначально вообще не был уверен, что мы сможем так долго тянуть резину и раз за разом откладывать наступление. Что касается планирования, то с этим все плохо не только у нас. Главнокомандующие почти всех стран постоянно предлагали планы военных действий, что непременно нанесут противнику сокрушительное поражение и заставят просить мира. Вот только участники войны оказались намного более устойчивыми к ударам судьбы, чем предполагалось. По прибытии домой меня ожидала любимая супруга вместе с вдовствующей императрицей. После обязательных расшаркиваний и чашки чая за обсуждением последних новостей в жизни столицы мне задали неожиданный вопрос. «Дмитрий, в чем необходимость столь безжалостной расправы над Великим княжеством Финляндским? Мои родственники из Дании возмущены проявлением подобного варварства». Меньше всего меня сейчас беспокоит, что подумает Дания. Скандинавские страны после ввода в Финляндию внутренней стражи подняли серьезную бучу в газетах, вручили нашим послам дипломатические ноты и даже ввели пошлины на многие товары, но не добились ровным счетом никакой реакции. Чудным образом, последние очаги сопротивления затухли сразу же после того, как усилилось патрулирование побережья и перекрыли границу со Швецией. Что как бы намекает на заинтересованные страны в дестабилизации обстановки в Российской империи. В условиях войны проще всего провести давно назревшие изменения. Прошлые попытки установить порядок и закон были неудачными. Но я учел печальный опыт и внес поправки. Финляндия стала местом концентрации шпионов и революционеров. Подобное недопустимо. «Ты лишил русского императора титула великого князя финляндского и хочешь лишить еще и царства польского», — завелась Мария Федоровна. «Это возмутительно. Ты уничтожаешь все, что до тебя строили прошлые императоры. Самодержавие власти дома Романовых под угрозой. Зря Николай дал тебе власть». С трудом скрыл свое удивление. Тут решаются судьбы империи, а кого-то волнуют бессмысленные в 20 веке титулы. Уже сейчас можно уверенно заявить, что самодержавие в нашей стране больше не работает. Так зачем держаться за пережиток прошлого? Император — гарант, а не машина, которая может принимать 1000 решений в реальном времени. «Все, к чему стремился мой супруг, разрушено. Тебе этого не простят», — не слушала меня вдовствующая императрица. Интересно, отчего она так завелась? Или помогли? Вроде бы совсем недавно была умной женщиной. Правда, сына своего давила, из-за чего он начал воспринимать все ее слова в штыки. Обычная ситуация, когда женщина всю юность подавляет парня, в более зрелом возрасте она пожинает плоды своих действий. Так и здесь даже старость не принесла мудрости. Лишь бы очередные мстители не закончили, как Кирилл, Борис и Андрей. Предупреждений с моей стороны больше не будет. Ни для кого из семьи. Побледневшая Мария Федоровна прижалась к плечу Ольги и, с трудом поднявшись с кресла, молча направилась к выходу из нашего дворца. «Стоит поговорить с фон Коттоном. Что-то мне не нравится текущая обстановка. То Маниковский взбрыкнет, то вдовствующая императрица. И про Михаила Романова надо бы не забыть». «Не злись на бабушку. У нее перед глазами происходит крушение старого мира, а новое она принять не может. Каждый день ей говорят о том, как ты рушишь старую добрую Россию и ведешь всех нас в пропасть», — с грустью заявила Ольга. «Устал от попыток некоторых лиц пытаться всеми силами изменить мое решение. Каждый знает, как правильно руководить страной, и именно его мудрые советы помогут нам в войне. Кто поумнее, давно понял, что лучше не отсвечивать и жить в своем дворце, если нет особых талантов. Надо перестать думать о своем народе, как о несмышленных детях, и начать договариваться о совместном проживании. Но гордость слишком сильна в царственной крови. Надеюсь, в твоей прекрасной голове нет мыслей, что ты богоизбранная, и все вокруг обязаны выполнять твои прихоти». «Конечно». «Нет». Мягко улыбнулась супруга и вздрогнула. «Ой, кажется, ребенок толкается. Потрогай здесь. Малыш, это твой папа». Малыш появится на свет в непростое время. Война, политическая нестабильность и целый век борьбы идеологий. А если учитывать, что он будущий наследник престола Российской империи, то и вовсе можно заранее посочувствовать. Осознание того, что моя борьба будет не только за империю, но и за будущее своего ребенка, придавало сил. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросила Ольга. «Да, все нормально, немного задумался. Как прошел твой день?» «Скучно. После того, как ты запретил мне работать, я в основном читаю газеты и иногда встречаюсь с Ириной Юсуповой. Остальных не пускает охрана». После ухода Марии Федоровны мы в обнимку мило вспоминали наши прогулки в мою бытность гвардейским офицером и смотрели фотографии наших солдат на фоне святого города. После потери Иерусалима турки дрогнули и, что называется, созрели на переговоры. Империя рушилась, как карточный домик под ударами нашей и британской армии вместе со вспышками арабских мятежей. И в начале июня в Петроград прибыла делегация во главе с министром иностранных дел Турецкой империи Халилом Ментеше. Членов младо-турецкого триумвирата, устроивших геноцид армян, мы бы не приняли, поэтому к нам отправили более нейтрального персонажа. Хотя они там все повязаны одной кровью. Народ Османской империи считает, что пора закончить бессмысленный конфликт и начать искать путь к примирению. Только в мире мы сможем достичь процветания для наших стран. И что вы предлагаете? Мы бы хотели услышать сначала ваши условия, по которым Российская империя вновь станет добрым другом для моего народа. Доброжелательно улыбнулся Ментеша. Ха, добрый друг. Таких друзей мне за даром не надо. Что ж, пора испортить настроение этому улыбчивому типу. Вся Западная Армения по историческим границам с Киликией, Великой Арменией и ее бывшей византийской частью. Выплата 500 миллионов рублей золотом в течение 5 лет и выдача всех военных преступников, замешанных в геноциде армян. И это только наши условия на данный момент. Ваше императорское высочество, это невозможное условие. Никто в здравом уме не согласится на потерю большей части наших исторических земель. Любого, кто попытается принять мир на таких условиях, разорвут на части. Раньше надо было думать. Тогда война продолжится. Или вас устроит потеря всей европейской части и проливов. Нет, на такое мы тоже не сможем пойти. Стамбул — столица Турецкой империи. Поймите, мы готовы пойти на уступки, в том числе и в Западной Армении, но не более того. К тому же наша страна имеет серьезные долговые обязательства, и такая контрибуция нам не по карману. Пытался давить на жалость Ментеша. Проливы нужны, конечно, но я представляю, как со всех сторон лезут болгары, греки, турки, на море французы с англичанами, и желание владеть куском земли резко заканчивается. Граница с нефтеносными странами и выход к Средиземному морю даст нам куда больше преимуществ. А если успеть захватить еще несколько важных городов на Ближнем Востоке, все станет еще интереснее. Все разговоры об обещаниях Антанты — полный бред. Они на такое никогда не пойдут. Сами недавно с турками заключали соглашение против нас. Чужие обещания ничего не стоят, но мы все же поборемся. В благоприятных для себя условиях. Позже таких подарков судьбы может и не быть. Есть еще один вариант. Вы захватываете Кипр и передаете его нам. Мы в ответ уменьшаем контрибуцию, когда получим контроль над островом. Других предложений от нас не будет. Иметь рядом непотопляемый авианосец, где 100% через полвека будут установлены ракетные установки и размещены авиабазы — так себе перспектива. На самом деле моя шутка про Кипр — просто проверка, как быстро они сольют информацию британцам, и Черчилль в очередной раз прибежит на разговор, где можно будет обговорить в том числе и статус проливов. «Я передам ваши слова членам правительства и султану», — с каменным лицом заявил министр иностранных дел Турецкой империи. «И последнее. Вы можете обратиться к англичанам и французам, даже рассказать всю суть нашего разговора. Вот только вас разденут, но не помогут. А наши условия станут еще тяжелее. Решать вам». Поклонившись, задумчивый посланник покинул кабинет. «Согласятся ли на мои условия турки?» «Нет». «Тогда резонный вопрос, для чего все это надо?» «Чтобы начался процесс переговоров и убедить врага в нашей уверенности удержать занятые территории». «Турки по-любому сначала обратятся к германцам и, скорее всего, получат быструю смену правительства». Недовольство населения младотурками достигло предела. Через какое-то время вспыхнет народный мятеж во главе с Ататюрком, и тогда проливы станут более легкой целью. Без кровопролитного десанта на подготовленные рубежи обороны. Все просто. Старое правило британцев — столкнуть врагов лбами работает, и я сыграю на этом, зная определенные этапы истории. В любом случае, подготовка к морскому десанту займет немало времени. Можно ли верить туркам? Тоже нет. Тут Петр Первый как никогда был прав. В общем, турку никогда не верь, золотые слова. Чуть позже в нашей истории Ленина и большевиков они опрокинули очень знатно, запретив коммунистическую партию и начав сближение с Англией и Францией. Вложившись в Турцию чистым золотом, предоставив военных советников, оборудование и вооружение на значительную сумму денег, которые требовались для восстановления страны после гражданской войны. Народ голодает, а они вкладываются в чужие государства. Ленин вообще много кому царское золото раздал. Немцам, прибалтам и позже полякам. Суммы огромные, да и исконно русские земли раздарил не счесть, что аукнулось потомкам. Брестский мир, Тартусский, Рижский, кругом предательство. Так что великого революционера, которому стоят памятники по всей стране, мне не понять. Он просто хотел удержаться у власти любым путем. Плевать на Россию и русских, да и не любил он свой народ. Не знаю, как капиталисты должны были повеситься на веревке. Но в итоге капиталисты с легкостью развалили почти все коммунистические режимы. Бороться за свободу Африки, Азии и Южной Америки, а после и брать на себя развитие этих стран до современного уровня ценой ухудшения жизни собственных граждан – идиотизм. Конфронтация со всем миром на идеологической почве тоже не выход. Мы пойдем другим путем.